Игроки и мечтатели. Мнение дилетанта. Эпиграф книги Ирен Френ на самом деле звучит так, в переводе с французского. «Прощайся с Александрией, которая уходит, и прощайся с Александрией, которую теряешь». Константинос Кавафис. Я позволила себе привести стихотворение, из которого взяты эти строки, целиком, потому что вся книга как бы развернутый к нему комментарий. Константинос Кавафис, 1863-1933, греческий поэт, который родился в Александрии и провел там большую часть жизни. Многие его стихи внешне представляют собой исторические миниатюры, по сути же являются притчами о константах человеческого бытия. В данном стихотворении речь идет о подведении итогов человеческой жизни в момент смерти, что автор книги о Клеопатре еще более подчеркивает, вынося в эпиграф только рефрен. Сама Ирен Френ говорит в предисловии о том, что история египетской царицы есть история о крови, то есть насилии и или страдании, сексе и смерти. Иными словами, типичная история каждого человека. История Клеопатры так по-особому притягательна, потому что эта женщина, как, впрочем, и мужчины, которых она любила, с максимальным напряжением сил пережила все ключевые этапы индивидуального человеческого развития, а значит, так сказать, завершила круг своей жизни. Она жила в переломную эпоху. Человек, который победил ее в войне и из-за которого она умерла, положил начало новому этапу всемирной истории, эпохи римского принципата. Еще важнее другое. Ее жизнь падает на время нравственного зияния. Она еще чувствует себя наследницей египетских фараонов, но фактически ничем не связана с ними. Эпоха древневосточных монархий давно отошла в прошлое, а вместе с ней и особая система ценностей, религия Маат, на которой эти монархии базировались. Новая система ценностей, христианская, начнет формироваться очень скоро. Даты смерти Клеопатры и рождения Христа разделены промежутком всего в 30 лет. Но пока для ментального климата характерны безудержный, часто чудовищный в своих проявлениях, индивидуализм, потребность в нравственной и религиозной опоре и почти полное непонимание того, в чем можно такую опору найти. Культура восточных монархий и их настоящих наследников, туземного Египта, столь ненавистной Клеопатре Иудеи, в чем-то превосходят шагнувшие далеко вперед, в смысле развития техники, науки и философии, эллинистическую и римскую культуры. Носители восточных культур понимали, что религия не только выпрашивание благодеяния у богов или исполнение ритуалов, но и система нравственных обязательств правителей и их подданных. Однако религии Маат, религии обществ, в которых человек почти не имеет индивидуальности, ибо не может жить вне коллектива, детально регламентирующего все аспекты его жизни. Христианство, развитый иудаизм, другие мировые религии, а также нерелигиозные философские системы нового и новейшего времени рассчитаны на ответственную за свои поступки личность. Чтобы дорасти до них, человечество должно было повзрослеть, неминуемо пройдя через период подросткового эгоизма, не говоря уж о том, что далеко не все подростки взрослее и изживают свой эгоизм. Единое мировое пространство, образовавшееся на развалинах империи Александра, несравненно более обширно, чем мир ближневосточных империй — египетской, ассирийской, персидской. Правда, оно раздроблено. Великий полководец не предложил разработанной идеологии, способной сплотить завоеванную им державу, и, совершенно закономерно, сразу же после его смерти держава эта распалась. Она стала ареной соперничества политических игроков, рвущихся к личной власти, один из которых, Птолемей Лагг, основал новую египетскую династию. Ирен Френ, как и Кавафис, смотрит на исторический эпизод, который она описывает, глазами человека, влюбленного в греческую культуру. Эта точка зрения понятна и привлекательна, но в то же время не вполне объективна. Она, как мне кажется, приводит к некоторому искажению перспективы. Для госпожи Френ Клеопатра — последний фараон Египта. Однако в то время существовало два Египта. Столица — Александрия, многоязыкий город моряков, купцов, ремесленников, ученых и остальной, преимущественно туземный, сельский Египет. Автор подчеркивает некоторые моменты сближения Клеопатры с египтянами и египетским жречеством, но все эти моменты чисто показные, театральные. К Клеопатра может сколько угодно наряжаться Исидой, но она не является фараоном в подлинном смысле, потому что не знает и не разделяет идеологию фараонов, идеологию справедливого миропорядка, маат, в соответствии с которой должна была бы заботиться, например, в плане строительства и благоустройства храмов, поддержания ирригационной системы, пресечения злоупотреблений чиновников, обо всей подвластной ей территории, а не только об Александрии. Да и об Александрии царица, собственно, не заботилась, разве что украшала город новыми статуями. Ее религия прямо противоположна религии маат. Это вера в тюхе или фортуну, то есть в случайность. Клеопатра, как мне кажется, действительно стала частью египетской культуры, но уже после смерти, в силу своей исключительной судьбы, тогда как разрозненные этнические элементы египетского общества более или менее синтезировались. Я не буду пытаться ответить на вопрос, когда это произошло, но, во всяком случае, жители современного Египта, страны со сложным этническим составом, считают себя в первую очередь именно египтянами, а не, скажем, арабами, коптами или греками, и наследниками всех пластов культуры, представленных в их стране. При жизни же она имела очень узкую реальную опору, ибо даже с александрийцами ее мало что связывало. Александрийцы, такие же индивидуалисты, как и она, находились со своими владыками в странных отношениях. Эпоха, о которой идет речь, время, когда и в эллинистических государствах, и в Риме были изобретены или усовершенствованы многообразные приемы манипулирования общественным мнением, пышные церемонии, зрелища, речи, раздачи продуктов и подарков, время беззастенчивой политической игры, когда все превращается в театр, в ненаполненные реальным содержанием формы, но, соответственно, развращался и народ. В его отношении к владыкам теперь преобладал скептицизм, что видно, например, по тем откровенно блатным кличкам, которые жители Золотого города давали царям и царицам из династии Лагидов. И определялось это отношение соображениями сиюминутной выгоды и столь же кратковременными порывами эмоций. Клеопатре удалось завоевать искренние симпатии александрийцев, стать для них символом любимого ими образа жизни. Но тем показательнее та легкость, с которой они смирились с ее поражением в войне против Октавиана. Очевидно было, что при первой тревоге они перейдут на сторону победителя, ибо никогда, никогда больше не допустят, чтобы, как во времена Цезаря, на их улицах воздвигали баррикады, чтобы поджигали их склады, чтобы катапульты бомбардировали их дома. В записках о военных действиях в Александрии, составленных одним из секретарей Цезаря, качества александрийцев характеризуются так. А утверждать, что жители Александрии способны к верности и постоянству, значило бы терять слова по-пустому. Что касается до свойств этого народа, то каждый убежден, что нет иного, более способного к измене и предательству. Суть взаимоотношений Клеопатры с ее подданными, как мне представляется, прекрасно выразил тот же Константин Скавафис в стихотворении «Александрийские цари» в переводе Ильинской, где речь идет о проведенной Антонием церемонии дарений, подробно описанной в настоящей книге. Сошлись александрийцы посмотреть на отпрысков прекрасной Клеопатры, на старшего Цезариона и на младших, на Александра и на Птолемея, что выступят в гимнасии впервые, где их царями ныне назовут перед блестящим воинским парадом. Армян, медийцев и парфян владыкой всесильным Александра нарекли. Сирийским, киликийским, финикийским владыкою был назван Птолемей. Однако первым был Цезарион, в одеждах нежно-розового шелка, украшенный гирляндой гиацинтов, с двойным узором аметистов и сапфиров на поясе и с жемчугом на лентах, увивавших ноги стройные его. Он вознесен был выше младших братьев, провозглашен царем среди царей. Разумные александрийцы знали, что это было только представление, но день был теплым и дышал поэзией, лазурью ясные небеса сияли. Гимнасия Александрии по праву венцом искусства вдохновенного считался. Цезарион был так красив и так изящен, сын Клеопатры Лага, славного потомок. И торопились, и гимнасию сбегались, и криками восторга одобряли. На греческом, арабском и еврейском блестящий тот парад александрийцы. И знали ведь, что ничего не стоит, что звук пустой, цари и царство эти. Но если это так, то осуществима ли была мечта Клеопатры о создании мировой империи по образцу державы Александра на базе греческой культуры? Думаю, что нет. Ибо за пресловутым греческим универсализмом царицы стояло лишь желание получать дань с новых территорий, что и подтвердилось, когда Антоний подарил ей земли в Сирии и Палестине. Ирен Френ восхищается желанием Клеопатры основать Всемирную империю, но в то же время сама оговаривается, что единственная культура, которую она, Клеопатра, признавала, была ее собственная, греческая, что царица не любила и презирала римскую культуру, и что она, если бы могла, удавила бы всех евреев, какие есть на земле. Образ бога Диониса, которому Клеопатра придавала столь большое значение, несомненно, должен был привлекать людей, особенно маргинальные группы. Дионис есть бог жизни, ибо он живет везде, где что-то течет, вода, вино, сперма, жизненные соки. Дионис — великий волосатик, добрый дурак, потому что он — господин чаш и пирушек, любви и дружбы, музыки и танцев, веселый постановщик человеческой комедии, бог мира наизнанку, милостивый ко всем, кто с помощью алкоголя пытается врачевать раны, которые нанесла жизнь, потому что он опрокидывает все вещи, чтобы потом лучше их уравновесить, потому что он — бог в себе и божественная самость, тот, кто завладевает человеком, чтобы его освободить, потому что он примеряет противоположности — день и ночь, смерть и жизнь, мгновение и вечность, могущество земли и силу света. Образ Диониса использовали в своих играх и Юлий Цезарь, но не в Риме, а в преимущественно греческой Александрии, и Антоний в Греции, Малой Азии, Александрии. Однако применительно к политической системе вера в Диониса не предполагает ни обязательств подданных в отношении государя, ни обязательств государя в отношении подданных, поэтому эта вера не могла стать идеологической основой имперской власти. Тоже можно сказать и относительно других эллинистических культов, например, культов Исиды, земным воплощением которой считала себя Клеопатра и Сараписа. Во всех этих случаях речь идет больше о форме, об оболочке идеологии, нежели о таком ее содержании, которое могло бы сплотить людей. Цезарь, кажется, первым из римских политиков понял, что образование гигантской империи требует надежных ориентиров и ферментов единства, и, согласно гипотезе Ирен Френ, попытался создать по образу Рима, но с учетом греческого и египетского опыта, матрицу человеческого общества, достаточно совершенную, чтобы она могла гармонично сочетать в себе множество достижений разных культур. При нем действительно началось массовое основание колоний в провинции, где было расселено около 80 тысяч человек. В невиданных прежде масштабах предоставлялись гражданские права провинциалам, а предальпийская Галлия и город Гадес в Испании получили права римского гражданства для всего населения. Италийцы и провинциалы отныне могли входить в элитный слой, участвующий в общеримском управлении. Гай Светоний Транквилл пишет, что Цезарь привлекал к себе и царей, и провинции по всему миру. Одним он посылал в подарок тысячи пленников, другим отправлял на помощь войска куда угодно и когда угодно, без одобрения сената и народа. Крупнейшие города не только в Италии, Галлии, Испании, но и в Азии и Греции он украшал великолепными постройками. В провинциях он постоянно давал обеды на двух столах. За одним возлежали гости в воинских плащах или в греческом платье, за другим — гости в тогах вместе с самыми знатными из местных жителей. Божественный Юлий, 28 и 44. Светоний же упоминает и те, имевшие символическую значимость, проекты, о которых подробно рассказывает Ирен Френ. Реформу календаря, землеустроительные и градостроительные планы Цезаря, планы открытия в Риме греческих и латинских библиотек. Интересно, что Цезарь понял необходимость наличия какой-то идеологии как основы для имперского строительства, и хотя был человеком неверующим, попытался создать новый божественный культ, культ собственной личности. Однако его имперские планы вряд ли были осуществимы, поскольку он не учел двух очень важных факторов. Во-первых, Италия была обескровлена гражданской войной и жаждала покоя. Цезарь же собирался выступить в длительный поход для завоевания мира, поход, в ходе которого его солдатам пришлось бы вести борьбу с опасными парфянами и другими неизвестными им варварскими племенами. Во-вторых, Рим не был готов разделить плоды своих купленных дорогой ценой побед с греками и другими провинциалами. Когда император ввел в Сенат граждан, только что получивших гражданские права, и в их числе нескольких полудиких галлов, представители высших сословий возмутились, а плебеи даже стали распевать такие куплеты. «Галлов Цезарь ввел в триумфе, галлов Цезарь ввел в Сенат. Сняв штаны, они надели тогу с пурпурной каймой». И, наконец, Цезарь слишком откровенно добивался абсолютной власти, порой выказывая неуважение к обычаям предков и республиканским нормам поведения. То, что не удалось Цезарю, сумел осуществить избранный им наследник Октавиан. Октавиан приобрел популярность, когда объявил о конце гражданской войны и простил недоимки по налогам. Он, как справедливо отмечает Ирен Френ, решил предложить римлянам форму власти, которая соответствовала бы сложившемуся в их сознании образу, то есть, в отличие от Цезаря, ориентировался на конкретную ситуацию, на ожидания своих соотечественников. Окончился террор, были укреплены собственнические права на землю, при этом сохранились внешние формы республиканского правления, ибо Август именовал себя принцепсом, то есть первым из сенаторов, и считал, что власть его основана на личном авторитете. В своем завещании он выразил эту мысль так: «Я превосходил всех своим авторитетом, власти же я имел ничуть не более, чем те, кто были моими коллегами по каждой магистратуре». При Августе завершается завоевание Испании и проводится практическая работа по реорганизации и освоению провинций. Испания была разделена на Бетику, Лузитанию и Таррагонскую провинцию, Галлия на Лугудунскую, Галлию, Аквитанию и Бельгику. В провинциях было упорядочено налогообложение. Основывались колонии и новые города, прокладывались дороги, которые способствовали оживлению торговых связей между Италией и провинциями и между самими провинциями, строились мосты, акведуки, форумы и театры. В отношении союзных царей он вел себя так же, как Цезарь. Он заботился о них, как о частях и членах единой державы, а многих царских детей воспитывал или обучал вместе со своими. По словам историка Кнабе, именно с мероприятий Августа начинается процесс, которому и предстояло, в конечном счете, привести к уравниванию Рима и провинций. Вместе с тем Август, гораздо более скупо, чем Цезарь, предоставлял выходцам из провинций гражданские права, ибо, как пишет Светоний, считал особенно важным, чтобы римский народ оставался не испорчен и чист от примеси чужеземной или рабской крови. В идеологическом плане Август выступил с лозунгами восстановления республики и нравов предков, прекращения войн и смут. В своем политическом завещании он, между прочим, рекомендовал римлянам воздержаться от дальнейшего расширения границ империи, наступления Золотого века и процветания. Он сумел привлечь на свою сторону выдающихся деятелей культуры, наполнивших эти лозунги живым содержанием, Вергилия, создавшего эпос новой эпохи, Энеиду, поэта Горация, прославлявшего умеренную и добродетельную жизнь, золотую середину, историка Тита Ливия и ритора Дионисия Галикарнасского, сторонников сближения римской и греческой культур, географа Страбона, составившего описание всех известных тогда стран и народов, и других. То есть Август предложил, если не религию, то стройную идеологическую систему гораздо в большей степени, чем культы Исиды или Диониса, затрагивавшую такие сферы, как нравственность, взаимные обязательства правителя и народа, учение о путях достижения счастливой жизни. Впрочем, при нем возник и новый религиозный культ, культ императора, самого Августа, который развивался в значительной мере по инициативе снизу и приобрел популярность в самых широких слоях. Наконец, Август практически осуществил многие символические проекты, задуманные Цезарем. Он ставил себе в заслугу то, что, приняв Рим кирпичным, оставил его мраморным. Помимо других многочисленных зданий, он выстроил на Палатине дворцовый комплекс и храм Аполлона. При храме была основана первая в Риме публичная библиотека. Адмирал Августа Агриппа построил в столице театр, термы, водопровод, пантеон, храм всех богов. Календарь, введенный божественным Юлием, но затем по небрежению пришедший в расстройство и беспорядок, он, Август, восстановил в прежнем виде. Октавиан, копируя Цезаря, даже устраивал театральные представления на разных языках. Он пользовался любовью народа. Люди всех сословий На Новый год приносили ему подарки на Капитолий, даже если его не было в Риме. На восстановление его палатинского дома, сгоревшего во время пожара, несли деньги и ветераны, и декурии, и трибы, и отдельные граждане всякого разбора, добровольно и кто сколько мог. Имя отца Отечества было поднесено ему всем народом, внезапно и единодушно. Многие провинции не только воздвигали ему храмы и алтари, но и учреждали пятилетние игры чуть ли не в каждом городке. Наконец, в своем завещании он, в отличие от Цезаря, оставил полный отчет о государственных делах. Сколько где воинов под знаменами, сколько денег в государственном казначействе, в императорской казне и в податных недоимках. Историк Ковельман определяет разницу между Птолемеевским и Римским Египтом, то есть между Египтом как ядром воображаемой мировой державы Клеопатры и Египтом как частью реорганизованной Августом Римской империи, таким образом. Римское завоевание произвело переворот. Главное, что изменилось, пало царское хозяйство Птолемеев. Падение началось еще задолго до самоубийства Клеопатры VII. Разрушались царские монополии, земля переходила в частную собственность, римляне завершили процесс и внесли в него новую черту. Они попытались придать Египту облик гражданского общества. Человек перестал быть придатком царской казны и сделался хоть иллюзорно, хоть фиктивно, но личностью. Его положение определялось богатством, гражданством, образованием, личными достоинствами, а не должностью. Расплодились частные мастерские, при Птолемеях преобладали казенные, развивалась частная торговля. Увольнение от службы и произвело, вероятно, чувство собственного достоинства, без которого свободно обходились подданные Птолемеев. Центры областей номов при Птолемеях считались деревнями, хотя насчитывали десятки и сотни тысяч жителей, много больше, чем заштатные города в Элладе. При северах начался процесс муниципализации, когда городские советы появились в метрополиях, центрах номов и в Александрии, начало III века нашей эры. В IV веке Диоклетиан превратил метрополии в полисы, автономные города античного типа. Еще раньше всему населению империи Каракалла даровал права римских граждан. Другой канал формирования гражданского сознания – египетские корпорации. В I веке нашей эры корпоративное движение пышным цветом расцвело в долине Нила. Впрочем, так никогда и не реализованная утопическая мечта о создании всемирной эллинистической державы в каком-то идеальном аспекте все-таки осуществилась. Греческая культура оказала огромное влияние и на прагматичный Рим, и на многие другие народы. Она не только стала одной из важнейших составных частей современной европейской культуры, но серьезнейшим образом воздействовала, например, на развитие иудейской и мусульманской философии и науки. Таков был исторический контекст правления Клеопатры. Однако, как я попыталась показать в начале статьи, Ирен Френ, видимо, хотела создать что-то вроде современного варианта жизнеописаний Плутарха, поучительный рассказ, не искажающий исторической действительности, то есть лишенный элементов вымысла, романных красот, о человеческой жизни вообще. Она и жанр своей книги определяет как рассказ, повесть, но не роман и не биография. Ее книга — синтез истории и литературы. Как историческое сочинение, книга эта обладает многими достоинствами. Здесь дается объемный анализ событий, то есть показываются одновременно и политическая, и экономическая, и культурная ситуации, высвечиваются их истоки. В качестве самого яркого примера такого рода выявления истоков можно упомянуть занимающий несколько глав рассказ о последних Птолемеях, тема, почти неизвестная широкому читателю, представленная разве что в узкоспециальных работах. Ирен Френ излагает нетрадиционные, но убедительно выстроенные версии некоторых важных эпизодов, предлагает свою трактовку мотивов убийства Цезаря, интерпретирует битву при акции не как регулярное сражение, а как довольно успешно осуществленную Антонием операцию по прорыву блокады. Объясняет самоубийство Антония не коварством царицы, а ошибкой ее гонца. Связывает возникновение знаменитой четвертой эклоги Вергилия с первой беременностью Октавии и надеждами римлян на прекращение гражданских войн. Она пользуется самого разного рода источниками, в том числе титулатурами, монетами, оракулами, языком как таковым, я имею в виду подробный анализ терминов, понимание которых в древности не совпадало с сегодняшним. Например, «фелицитас» — счастье, «супербия» — гордость, высокомерие, «амор» — любовь,